«Видел я, как вы турок клали», — криво усмехнулся мужик. «С таким стрелком, как вы, связываться, самому себе смерти искать, и винтовочка у вас знатная. Я о такой только слышал. А что рядом с вами остаться решил? Так от добра добра не ищут. Вон, один раз уже добегался через границу. Второй раз может и не пронести. Пристрелит, словно пса шелудивого, и вся недолго. А вам я не за страх, за живот служить стану. Псом верным стану. Хоть сейчас крест на том поцелую». Истово закончил он свою сумбурную речь. «Тебя как звать-то, Варнак?» — улыбнулся Сашка, прикидывая, где его можно использовать. «Захаром крестили, а товарищи мои Битюгом звали», — смущенно признался бывший галерник. «Это за что ж тебя так?» — удивился парень. «Так за силу», — пожал Захар широченными плечами. «Я однажды на спор деревенского битюга на себе 10 шагов пронес. С тех пор и пошло». Однако удивленно протянул Сашка, прикидывая, сколько может весить конь-тяжеловоз. По всему выходило, почти тонну. И такую зверюгу этот Варнак умудрился поднять и пронести на себе 10 шагов. Силен дядя. Сам удивился, снова смутился Захар. Дело-то по пьяной лавочке было. Думал, жилу себе какую сорву или хребет треснет, а все одно потащил. Слово-то сказано было. Да уж, дурное дело нехитрое, понимающе усмехнулся парень. А что еще делать умеешь? Ну, кроме как стрелять да следы путать. Может, руками чего делаешь, из кожи что угодно сшить могу, подумав, кивнул Захар. Себе завсегда сам сбрую всякую для охоты шил. А вот это уже интересно, задумался Сашка. А семья-то у тебя была? Померла жонка моя, от грудной хвори в одночасье сгорела. С тех пор бобылем и жил. Из хозяйства только избенка старая, еще от отца оставшаяся, да кобыла, товар возить. Собаки на дворе, и той не держал. После того, как жену схоронил, ни к чему все стало, грустно вздохнул Захар. Выходит, любил ее, осторожно уточнил парень. Я за ней 2 года хвостом ходил, всю родню ее одарил, только чтоб за меня отдали. А как померла, так думал на могилке ее и сам сдохну. Потому и делами рисковыми занялся, что жить не хотелось. Думал, пристрелит где стража пограничная. Да не вышло, еле слышно закончил мужик, пряча странно заблестевшие глаза. «Ладно, Захар, ступай за мной», — решился Сашка. «Пока рядом побудешь, а там видно будет». «Извольте, сударь», — громадным жуком прогудел полицмейстер, протягивая дону Хуану де ла Вега временные документы. «С этими бумагами вы спокойно можете ехать в столицу и решать свои дела. До вагона вас мои люди проводят. Ну, на всякий, как говорится, случай. Благодарю вас, ваше превосходительство», — перевел с французского Сашка. «Сеньор де ла Вега весьма признателен вам за вашу заботу. Да и я, признаться, тоже», — добавил он от себя. «Господь с вами, князь», — расплылся чиновник в широкой улыбке. «Вы ж, можно сказать, святое дело сделали. Почитай, 40 православных душ из рабства освободили. А мы только и смогли, что бумажки вовремя выписать. В наше время и бумага свою силу имеет», — многозначительно протянул Сашка, пожимая ему руку. «Еще раз благодарю. Обязательно сообщу деду о вашей помощи. Премного благодарен, князь. Премного благодарен», — рассыпался мелким бесом полицмейстер. «Может, еще чем помочь могу, если только сумеете на несколько моих вопросов ответить», — чуть подумав, решил рискнуть Сашка. «Извольте, князь. Чем, так сказать, могу», — развел чиновник руками. «Одну минуту. Я с сеньором Хуаном закончу и вернемся к делам», — улыбнулся парень и, повернувшись к испанцу, сказал, протягивая ему конверт. «Друг мой, здесь все, что я обещал вам. 1000 рублей ассигнациями и написанная от руки брошюра, благодаря которой вы сможете задать прохожим самые простые вопросы. Сейчас вас проводят на вокзал. Билет на ваше имя уже выкуплен. Вас посадят в поезд до самой столицы. Удачи, сеньор Хуан. Александр, если вам когда-нибудь потребуется еще одна шпага и дружеская рука, располагайте мной. В вашем кабинете на листе бумаги я записал адрес, по которому меня можно будет найти. Кроме того, я обязательно верну вам все, что вы были вынуждены потратить на меня. Даю слово». «Я даже не сомневался, друг мой», — улыбнулся Сашка, внутренне содрогаясь от всей этой высокопарной чуши. «Еще раз, удачи вам. Надеюсь, еще увидимся». «Не сомневаюсь», — ответил испанец и, церемонно поклонившись, вышел из кабинета. У дверей его ждал урядник, которому было поручено посадить беспокойного аристократа в поезд. «Ну что, ваше превосходительство, вот и еще одно дело сделано», — вздохнул Сашка, дождавшись, когда закроется дверь. «Я предлагаю отобедать. Что-то у меня от всех этих историй аппетит разыгрался», — предложил он, выразительно подмигнув полицмейстеру. «Пожалуй, пора бы», — закивал тот, движением фокусника выхватив из кармана часы луковицу и щелкая крышкой. «Тогда командуйте. Вы в этом городе хозяин, вам и решать, где кухня лучше», — еще прозрачнее намекнул Сашка, давая понять, что обед будет оплачен им, но от полицмейстера требуется полное содействие. «Как пожелаете, ваше сиятельство», — расплылся тот в улыбке. «Сей момент прикажу коляску подать». Сняв телефонную трубку, он приказал подать выезд и, утирая лицо большим белым платком, жестом показал Сашке на выход. К тому моменту, когда они спустились на крыльцо, там уже стояла новенькая коляска, запряженная крупным соловым мерином. На козлах сидел худощавый немолодой рядовой полицейский. Дождавшись, когда ездоки усядутся, он вопросительно покосился на начальство и, услышав адрес, молча тряхнул поводьями. Спустя полчаса они вошли в прохладный сумрак ресторана, и подскочивший к ним метрдотель, услышав желание господ вкусно пообедать, повел их в отдельный кабинет. Для разговора Сашке требовалось некоторое уединение. В принципе, ничего особенного в его вопросах не было, но и поднимать эту тему принародно тоже неправильно. Дождавшись закусок, Сашка отдал должное вину и, поставив бокал, спросил: «А скажите мне, Николай Сергеевич, как так у турок получается, что их военный флот уже имеет броненосцы, но в то же время пираты все еще ходят на весельных галерах и воруют у нас людей?» «Ну, рабов они всегда ловили», — вздохнул полицмейстер. «А то, что это пираты, так тут все просто. Есть у них такие деятели, называются ортодоксы. Не принимают ничего нового и считают, что новое — это покушение на их устои. А что до самих набегов, так тут сложно все, князь. Полиция охраной границ никак не занимается. Только в случае, если дело касается контрабанды. Пограничной службы на все не хватает. Охрану наших мест возложили на казаков, но им запретили иметь свои корабли, чтоб сами к туркам за зипунами не бегали. Вот так, одно за другое и цепляется. Дикость какая-то», — фыркнул Сашка. «Есть государство, есть его границы, и границы эти должны быть охраняемы и нерушимы. А у нас, как всегда, кто в лес, кто по дрова. Давно так повелось», — пожал полицмейстер плечами. «Вы вот, Александр Викторович, говорите, что дикость. А сколько у нас крепостничество отменить пытаются? У вас небось тоже крепостные есть?» «Имеются», — удивленно кивнул Сашка. «Только не у меня, а у деда. Я в этом имении всего 2 года живу. А что до крестьян, то да, тут вы правы. Этот вопрос тоже требует своего разрешения». «Согласен, требует», — кивнул полицмейстер. «Это у нас тут еще, слава богу, и земля родит, и места всем хватает. А ближе к Москве на одну семью, дай бог, пара десятин земли на прокорм приходится. Люди не доедают, а то и вообще с голоду умрут, и никому до них дела нет. И вам», — не удержавшись, поддел его Сашка, — «я в своем имении крестьян давно уже освободил и перевел их в статус арендаторов. Работают они на всей земле, что к имению приписано, а урожай продают сами. Мне только аренду платят». «И как, выгодно?» — заинтересовался Сашка. «Все налоги и подати плачу исправно, а крестьяне мои про голод давно забыли», — с гордостью ответил полицмейстер. «Там у меня только подворье и осталось, вместо дачи. Семью отдыхать отправляю. Постоянно только слуги живут, они же и живность всякую держат. А статус земли какой?» — подумав, уточнил Сашка. «Так моя она, как и была». «Постойте, выходит, крестьяне на вашей земле работают, но права выкупа на нее не имеют?» «Еще чего, землицу тут дед мой своим горбом выслужил, и потом она внукам моим останется. Но вы хоть наделы своим крестьянам увеличили? Зачем? Они зерном свое получают. Кто сколько обработал, тот с того мне и платит. Хочет — зерно себе оставляет, хочет — продает, это их дело. Да, тут еще подумать надо», — проворчал Сашка. «Но идея здравая. А вы, я слышал, решили в своем имении завод поставить?» — улыбнулся полицмейстер. «Скорее, сборочный цех», — отмахнулся Сашка, погрузившись в анализ услышанного. «Собираю технику из частей, которые по моим чертежам в Юзовке отливают». «Далековато», — сочувственно вздохнул чиновник. «А что делать? И новые места, где толковые железоделательные заводы есть, рядом нет. Вот и приходится время на дорогу терять. Еще слышал я, что у вас там даже оружейная мастерская имеется. А вот это уже интересно», — мелькнула у Сашки мысль. «Похоже, тебе у меня кто-то стучит. Ну, мастерская, это громко сказано. Так, придумки всякие в металле воплощаю, отмахнулся он, мысленно перебирая всех, кто знал о его работах. Надеюсь, Алексей Михайлович в курсе ваших придумок, уточнил полицмейстер с едва заметной ехицей в голосе. Само собой, равнодушно пожал Сашка плечами. Я месяц назад отправил ему в столицу одно свое изобретение. Теперь жду письма, в котором он о нем выскажется. И что же вы, позвольте полюбопытствовать, ему отправили? Подобрался полицмейстер. Автомобиль, блиндированный. Так что теперь можно не так сильно за его жизнь беспокоиться. Изрядно, изрядно, закивал полицмейстер, на некоторое время даже перестав жевать. Понимаете, Николай Сергеевич, дед отлично знает, что любое мое изобретение будет, прежде всего, направлено на усиление нашей с вами страны. И не смотрите, что я вырос за границей. Признаться, ничего хорошего я из того времени припомнить не могу. Так что я Тарханов, от макушки до пят, а Тархановы от создания рода государству своему служили, закончил он, припомнив слова старого князя. Помилуйте, я и не думал сомневаться, засуетился полицмейстер, но позвольте узнать, а что вы собираетесь делать с остальными спасенными, а что я могу с ними сделать, развел Сашка руками. Вчера объявил, что они все вольны выбирать сами, как поступить. Кто захочет остаться, буду сажать на землю, а кто уехать решит, дам денег и скатертью дорога. Не для того спасал, чтоб потом насильно к делу приставлять. А разве вам в цехе люди не требуются? Так мне мастера нужны, а не абы кто, усмехнулся парень. Я для того и сирот по городам собрал, чтобы себе мастеров выучить. Так вы ведь их не только ремеслу обучаете. Они у вас еще и воевать учатся, тут же отреагировал чиновник. Так места у нас такие, сами видите, то разбойники ростовские, а то вообще пираты турецкие. Потому и учу, обезоруживающе улыбнулся Сашка. Похоже, мой управляющий ленится вам точно узнанное доносить. Вы уж ему сделайте внушение, а то введет в заблуждение, а вам потом отдуваться перед дедом. Фразу эту Сашка запустил наобум, но, как оказалось, сразу в точку. Полицмейстер чуть вздрогнул и, скривившись, отложил вилку. «И давно вы знаете?» – спросил он, отпив вина. «Догадывался давно, а когда ваши вопросы услышал, понял, что не ошибся», – усмехнулся Сашка. «На чем вы его зацепили?» «Что, простите, не понял чиновник, что он сделал, что стал на вас работать, в чем провинился?» «Спекуляция зерном», – нехотя вздохнул полицмейстер. «Выходит, эта сволочь деда обманывал?» – хищно раздул ноздри Сашка. «Александр Викторович, Христом Богом прошу, не гоните его», вдруг взмолился чиновник. «Я с ним сам разберусь. Да так, что забудет, как на чужое смотреть. Только не гоните, а я отслужу. В любом деле помогу, чем сумею. Кто он вам?» Успокаиваясь, тихо спросил парень. «Кормилицы моей сын единокровный. Почитай, брат мне молочный. Потому и прошу», удрученно вздохнув, признался полицмейстер. «И верно, родственник», качнул Сашка головой. «Потому и прошу», — кивнул чиновник. «Старая узнает, что он места лишился, так и сама отойдет. И так еле жива старушка. Это сколько ж бабке лет, что она еще небо коптит», — удивился про себя парень и, помолчав, кивнул. «Хорошо, пусть служит. Но сразу скажу, Николай Сергеевич, узнаю, что ворует, на конюшне своими руками плетью шкуру спущу, а потом к вам отправлю. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство», — истово закивал полицмейстер. «Сегодня же ему отпишу, чтобы руки в своих карманах держал. И еще, все, что за эти 2 года украл, пусть обратно вернет. Все равно мне теперь придется аудит его расходных книг проводить. Так что пусть не доводит меня до греха. Я за службу плачу щедро, а за обман спрашиваю жестко. Все сделает, ваше сиятельство», снова закивал чиновник. «Вы уж не держите зла на него, Александр Викторович. Ведь он хоть и воровал, а дело свое делал, да и не так много брал. Где уж совсем честных найдешь? Нет таких в государстве нашем. Есть, да только с волками жить, по волчьи выть», отмахнулся Сашка. «Ладно, сделает, как я сказал, будет дальше работать. И главное, пусть больше в дела мои не лезет. Уж поверьте, ежели нужда будет, я и сам любому все расскажу и покажу. Даже вам», закончил он с лукавой усмешкой. Несмотря на все случившиеся события, работы в мастерских шли своим чередом. Второй автомобиль уже был почти готов. Точнее, собирали их сразу 2, по уже отработанной схеме, попутно устраняя все детские болезни. Сашка рискнул даже слегка увеличить диаметр цилиндров, чтобы повысить объем мотора. В оружейном цеху тоже работали. Плюнув на все несуразицы, Сашка рискнул создать пистолет с самовзводом и, чтобы хоть как-то узаконить в глазах окружающих новое оружие, неделю ходил с блокнотом в руках. Выглядело это примерно так. То и дело, проходя по двору поместья или школьному двору, он доставал свой револьвер и, держа его в руке, замирал не некоторое время. После чего, убрав оружие, принимался что-то черкать в блокноте. Иногда он присаживался на лавку и, положив перед собой револьвер, начинал рисовать на бумаге какие-то каракули. Потом, резко захлопнув блокнот, он вставал и, выругавшись, шел дальше. Любой, видевший его со стороны, понимал, что молодой князь что-то придумал. Окружающие уже давно поняли, что он носится с какой-то новой идеей, и только с интересом поглядывали на его манипуляции. Сашка же, мысленно смеясь над самим собой, старательно вспоминал все, что знал об автоматических пистолетах своего времени. Итогом всех этих телодвижений стало принципиально новое оружие. Полуавтоматический восьмизарядный пистолет с возможностью быстрой смены магазина. Патронов в магазине было только 8 из-за слабой пружины, которую пришлось делать длиннее, чтобы не нарушалась подача. Начальным калибром было решено взять уже ставший привычным 7,62, или 3 линии дюйма. Таких стволов у Сашки было еще много, благо дед постарался. А вот патроны к этому оружию пришлось придумывать самому. Помня о том, что прямая гильза после выстрела может прикипать к патроннику, Сашка был вынужден изобретать велосипед. Пришлось вручную изготавливать и пули, и гильзы. Капсюли решено было сразу убрать от охотничьих патронов. Была и еще одна проблема – с порохом. Разрабатывать оружие под бездымный порох было перспективно, но сам порох был еще в большом дефиците. Так что для пробы парень решил делать патрон под дымный порох, а уж потом переделывать его под новый. В общем, головной боли с оружием хватало, но Сашка не отчаивался. Озадачив заводчиков в Юзовке на изготовление пружин и пружинных сталей, он туда же отправил и заказ на гильзы, и новые пули. Гильзы решено было делать из латуни, а для пуль отливали медные рубашки. Не имея профильного образования, Сашка вынужден был работать методом научного тыка. В общем, как в той хохме. Ни слова теории и много мата практики. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта эпопея. Итогом стал пистолет, казавшийся на фоне всего современного оружия чем-то фантастическим. С самовзводом, кнопкой сброса магазина под большим пальцем руки, двойным флажком предохранителя и сбросом затворной задержки. А самое главное, пистолет очень удобно ложился в руке. Изначально он был сделан под дымный порох, но и с ним автоматика перезарядки срабатывала, так что переделки его под бездымный порох Сашка не боялся. В мастерской собрали сразу 5 таких пистолетов. После того, как, проверяя новое оружие, буквально стерли пулями все нарезы в стволе у первого варианта. Убедившись, что все работает, Сашка тут же заказал у всех знакомых Скорняков кобуры и ремни для ношения этого оружия в двух вариантах – на поясе и в оперативном варианте – под мышкой. Узнавший об этом Захар, бывший галерный раб, долго мял в руках новенькую сбрую, после чего куда-то исчез, а спустя неделю принес Сашке отличный комплект. Удивленно повертев его в руках, парень отметил про себя и качество выделки кожи, и ее обработку, и даже формовку, после чего растерянно спросил: «Твоя работа?» «Моя, хозяин», — кивнул Захар, смущенно потупясь. «Да ты мастер, приятель», — удивленно похвалил Сашка. «Здорово сделано, вот уж не ожидал». «Благодарствую, хозяин», — обрадованно улыбнулся Захар. «Специально для тебя делал, а кожу тоже сам выделывал», — продолжал допытываться Сашка. «Ага, так, вот тебе 5 рублей, сделай еще 4 таких же», — тут же озадачил его парень. «Чтоб под все 5 стволов было, я их в подарок приготовил». «Сделаешь, не сомневайся, хозяин, все исполню», — пообещал Захар и моментально исчез. Такое обращение бывшего раба Сашку поначалу напрягало, но потом он просто махнул на это обстоятельство рукой. Переделать Захара было невозможно. Взрослый, неимоверной силы мужик счел его своим хозяином, и убедить его в обратном не было никакой возможности. Оказавшись на службе у парня, он неожиданно стал его тенью, невидимой, неслышной, но постоянно находившейся рядом. Он даже спал на пороге его спальни в коридоре. Узнав об этом, Сашка велел выделить ему комнату по соседству и едва не силой вселил бывшего галерника туда. И вот теперь Захар умудрился снова удивить его. Впрочем, при знакомстве мужик говорил, что занимался кожевенным делом, но чтоб так. Сашка вертел в руках кобуру и не переставал удивляться. Пистолет входил в упаковку ровно и мягко, а держался в ней так, словно был пристегнут. Почесав в затылке, парень понял, что пришло время еще одного изобретения, маленького, но очень нужного. Фурнитурные кнопки. То, чем можно заменить обычные пуговицы. Быстро накидав на листе бумаги все нужные, Сашка сунул его в папку с очередным пакетом заказов. Появление почтальона отвлекло его от мыслей о работе. Забрав у слуги кучу корреспонденции, он быстро перебрал конверты, отложив в сторону свежие газеты и найдя письмо от деда, уселся в кресло. Это письмо надо было читать не спеша, вдумчиво. Разрезав конверт, он достал два листа отличной бумаги и, развернув их, вчитался в письмо, но с первых же строк едва не выругался в голос. Как оказалось, на старого князя снова было совершено нападение, но и на этот раз нападавшие ничего не добились. Вообще, мягкие свинцовые пули не смогли пробить кузов автомобиля, только водителя осколками стекла слегка поцарапало. Машина просто ушла от нападавших своим ходом. В общем, в свете этих событий все высокопоставленные чиновники и господа придворные усиленно интересуются, откуда у князя такая машина. А самое главное, тот же вопрос заинтересовал самого императора. Следующее нападение было совершено на него самого. Точнее, была попытка убийства при помощи очередной адской машинки. Бомбист погиб, его подельники тоже, а полиция и жандармы носами землю роют, пытаясь понять, кто это сделал. В общем, дед сообщал, что с ним все в порядке, Сашкин подарок спас его, и что дед очень надеется, что парень сможет помочь ему в щекотливом вопросе защиты императора. «Мать твою, мне только императора в клиентах не хватало», – проворчал Сашка, сворачивая письмо. «Ему ведь придется не просто машину делать, а что-то вычурно-изящное. Государь, маман его за ногу. И что я тут могу такого придумать?» В голове парня тут же начали выстраиваться различные схемы по улучшению кузова и внутреннего дизайна машины. Вспомнив, как умеет работать с кожей Захар, Сашка немного повеселел и, поднявшись, принялся расхаживать по кабинету. По всему выходило, что машину придется делать длиннее и шире, а значит, придется увеличивать объем двигателя. Уже отработанная рядная шестерка мотора, который был применен в автомобиле деда, в этом случае не годилась. Придется раскручивать новую схему. В образная восьмерка была бы в самый раз, но блин, где нормальные цилиндры взять? В полный голос высказался Сашка, подходя к окну. Да и карбюратор нужен толковый, а не местное убожество. Твою мать, тут же обычный алюминий дороже золота. И что делать? Латунный отливать? Придется пробовать. С этой мыслью Сашка присел к столу и принялся чертить. Для нового двигателя требовалось делать новым все, от прокладок до клапанов. Но как это сделать на местной производственной базе? Эта мысль заставила Сашку бросить карандаш и снова вскочить, сообразив, что, сидя в кабинете, он не сможет придумать ничего нового. Парень отправился в цех, обойдя верстаки, на которых его подопечные обрабатывали детали следующей машины, он подошел к столу, где лежали запчасти для двигателя, и, подозвав к себе пару помощников, принялся складывать пазл. Как выяснилось, если использовать уже имеющиеся цилиндры, то двигатель можно сделать вообще десятицилиндровым. Самое интересное, что если использовать в образную схему, то по длине он укладывался в размеры рядной шестерки, только становился немного шире. Это уже было не критично. Убедившись, что схема будет работать, Сашка весело улыбнулся и, попросив ребят подержать все собранное, принялся зарисовывать получившуюся конструкцию. Прибавить пару колен к уже имеющемуся коленвалу проблем не составит. Главное, правильно рассчитать угол. Это Сашка умел. Через полтора часа новый заказ для заводов Юзовки был почти готов. Мальчишки, побросав свои дела, столпились вокруг стола, вполголоса обсуждая увиденное. Понимая, что они сгорают от любопытства, Сашка с улыбкой рассказал им об их прорыве. Услышав, что собранной ими машиной заинтересовался сам император, пацаны буквально взбесились. Их сборочного цеха на всю округу раздалось такое восторженное «Ура!», что его услышали даже в рыбацкой деревне. Глядя на этот щенячий восторг, Сашка только улыбался, отлично понимая, что этим обездоленным детям подобный стимул просто жизненно необходим. Для них это вершина признания. А вот сам Сашка чувствовал только тревогу, зная, как иностранные державы вывозят из империи все более-менее ценное и используют добытое в своих целях. Закончив и дождавшись, когда мальчишки успокоятся, Сашка вернул их на свои места, а сам отправился обратно в кабинет. Но едва он добрался до крыльца, как у ворот остановилась карета, из которой выбрался моложавый, подтянутый мужчина с военной выправкой и целенаправленно двинулся в сторону дома. Остановившись, Сашка дождался, когда неизвестный подойдет поближе, и, сложив руки на груди, спросил: «Вы кого-то ищете, сударь?» «Мне нужен князь Александр Викторович Тарханов», ответил неизвестный с заметным акцентом. «Я полагаю, это вы, мсье», добавил он, переходя на французский. «Верно, это я. С кем имею честь?» «Анже де Вернье, к вашим услугам», склонил голову мужчина. «Мы можем поговорить?» «Я вас слушаю», кивнул Сашка. «Вот как?» — явно удивился француз, но, быстро совладав с собой, продолжил: «Что ж, я могу вас понять, но, уверяю, вам нечего опасаться». «А с чего вы взяли, что я чего-то опасаюсь?» — усмехнулся парень. «Просто изложите мне свое дело, и я отвечу, интересно мне оно или нет». «Берите быка за рога», — хмыкнул француз. «Что ж, будь по-вашему. Я представляю некоторые правительственные круги нашей с вами родины. Мы хотим, чтобы вы вернулись обратно в страну и продолжили свои работы там. Автомобиль, созданный вами, нам очень интересен». «С чего вы взяли, что я соглашусь?» — удивился Сашка. «Здесь у меня есть все, что мне нужно. Так зачем я куда-то поеду? А самое главное, с чего вы решили, что Франция моя родина?» «Я русский, и это доказано». «Не совсем», — скривился француз. «Вас убедили, что вы русские и являетесь отпрыском одного из местных старинных родов, но вещественных доказательств вы так и не получили. Впрочем, вы можете считать себя кем угодно. Главное, чтобы вы помнили, кому вы обязаны своим возвышением». «Уж не вам точно», — фыркнул Сашка. «Я вырос в приюте, и благодарить кого-то за полуголодное детство не собираюсь. Как не собираюсь пылать благодарностью и к вашей системе, которая едва не сделала меня инвалидом, потом просто выбросив на улицу без гроша в кармане. В общем, ваше предложение меня не заинтересовало. До свидания». «Вы слишком торопитесь, мсье Александр», — снова скривился француз. «Я еще не озвучил того, что мы готовы вам предложить. Не забывайте, что вы все еще в опале у местного императора, и дорога в столицу вам закрыта». «А мне и не нужна столица», — злорадно усмехнулся Сашка. «Здесь у меня есть все нужные для работы. А самое главное, здесь никто не стоит у меня над душой, требуя результата любой ценой и еще вчера. Это все мое дело, и я сам решаю, когда и что делать». «Что-нибудь еще?» — «Не торопитесь с ответом», — помолчав, произнес француз с едва заметной угрозой в голосе. «Это моя визитка. На указанный адрес вы всегда можете отправить письмо, и мы сможем обговорить все интересующие обе стороны условия. Визитку я возьму, но на письмо особо не рассчитывайте», — пожал Сашка плечами, небрежно убирая кусочек картона в карман. Очередная поездка по приписным деревням вернула Сашку к размышлениям об отмене крепостного права. Старательно напрягая память, он вдруг понял, что данный закон в его прошлом был к этому времени уже издан, и решил выяснить, как обстоят дела в этом мире. К его огромному удивлению, выяснилось, что соответствующий закон существует, но исполнять его никто не торопится. Крестьяне о законе слышали, но разъяснять им его положение никто и не собирался. Почесав в затылке, Сашка, вернувшись домой, принялся придумывать способы, как изменить текущее положение в одном, отдельно взятом имении. Почему он решил заняться этим вопросом? Все просто. С каждой поездкой по деревням его настроение падало ниже плинтуса. Нищета, полуголодное существование и дикая детская смертность — эти факты выводили парня из себя. Вроде бы чего проще: желаешь иметь нормальный доход со своих земель — помоги крестьянам, которые на тебя работают. Но, похоже, подобная формула никому здесь в голову не приходила. Так что, плюнув на все несуразицы, Сашка занялся делом. Первым делом, потребовав от управляющего карту своих земель, он вдруг выяснил, что ничего подобного никогда не было. Так что начинать пришлось с вызова в имение земли у строителя и агронома. Спустя неделю, получив на руки карту собственных земель, Сашка неожиданно понял, что почти половина из них вообще не обрабатывается. Пришлось снова выезжать на место и выяснять, что же там такое и почему земля простаивает. В двух точках обнаружились овраги, а в третьей — скальный выход. Если с первыми двумя еще можно было что-то решить, то скалу даже взрывать было бесполезно. Так что очередным заданием управляющему стал приказ овраги засыпать.